А желтухи берут в руки живую щуку и глядят на нее, покуда она уснет. От курячей слепоты сидят над паром вареной воловьей печени и едят ее. И это средство было одобряемо некоторыми врачами, но, испытав его много раз во время турецкого похода, я, однако же, никогда не видал от него помощи. От детского недуга собачья старость, вероятно, сухотка хребтового мозга, перепекают ребенка, то есть сажают его на лопату и трижды всовывают наскоро в затопленную печь. В трудных детских болезнях, где родители отчаиваются в жизни ребенка, должно по народному поверью подать его нищий в окно. Если она примет его Христа ради, то он выздоровеет. Это, конечно, поэтическое поверье, без всякого другого значения. Изгнание полуношника или полуношницы семью прутиками или сорочкой ребенка, которую меряют взад и вперед и накрест ниткую, всучивают между двух прядей ее и потом кладут под порог, чтобы народ ее топтал. Лечение переполоха выливкой – все это должно почитать баснями, как и еление костоеды, ноктоеды и зубной боли вызовом посредством кипятка, нахлебный колос, каких-то волосатиков или червей. Кладут по три пучка ржаных колосьев по нескольку раз на больное место и обливают щелоком гречишной соломы. Откуда тут взяться волосам или волосатикам, коих, по нашим понятиям, нет и быть не может в больных членах? Этого нельзя постигнуть. Все это или невинные грезы, или необъясненные доселе тайны, или, вероятнее, последнее убежище беспомощного отчаяния. Переполох, кажется, неправильно пишут, переполок. От переполошить, испугать, почитается следствием испуга ребенка, которому от переполоха надевают рубашонку задом наперед. Переполох от собаки почитается не так опасным, потому что она вылает его сама же впоследствии. Но переполох от злого и молчаливого гусака, кинувшегося на ребенка, почитается несравненно опаснее. Известно, что укушение гусака бывает иногда ядовито и очень долго не подживает. Если кто поперхнется или подавится, то советуют класть ломоть хлеба на темя или тереть переносе указательным пальцем правой руки. Утверждают, что сверчки пропадают, если в комнате повесить живого рака за клешню, покуда он начнет портиться. Что сим же способом, повесив рака на дереве, можно согнать с него всех гусениц. Известно, что самая близость серных ключей отнюдь не дозволяет разводить пчел, что газ, употребляемый для освещения комнат, хотя бы он по хорошему устройству снарядов не распространял ни малейшего запаха, вредит, однако же, цветам и вообще растениям, кои блекнут и листья с них обваливаются. Что, сохраняя или перевозя в бочках и ящиках живых раков, надобно остерегаться встречи со свиным стадом, иначе раки внезапно все засыпают.